Часть третья. Особенно сложным и противоречивым было творчество Пельника в период НЭПа. В мировоззрении Пельника причудливо сочетались романтический взгляд на революцию, восторг по поводу гибели старого мира и элементы экстремистских настроений, идеализации сильных функционеров типа большевика Ивана Москвы из одноименной повести, фридизм в толковании истоков поведения героев и упадническая философия Шпенглера, доказывающего в своем сочинении «Закат Европы» — это сочинение резко критиковал Ленин — бессилие человека изменить мир и свою природу. Непонимание смысла происходящих событий определило метание Пельника из стороны в сторону, усиление натурализма и декаденствующего символизма в его творчестве. Пожалуй, только в ряде рассказов, да в некоторых частях переработанного и исправленного варианта для собрания сочинений 29 года романа «Машины и волки» давали себя знать реалистические тенденции. Главной темой в творчестве Пельника периода НЭПа становится тема революции и быта, засилие старого, уездного, темного, которое было взорвано во время революции, залезло в щели, а теперь снова вылезло, приспособилось к новым обстоятельствам. Пельняк ненавидел собственнический, мещанский уклад жизни. Он изображал его в гиперболически гротескном виде. Но сиюминутность снимка не позволила передать истинную социальную суть костного начала жизни. Ярость как бы захлестывала писателя. Проявления темноты и дикости, зафиксированные с натуралистическими подробностями, рождали мысли о неистребимости зоологического начала в жизни человека. Картина получалась мрачной. Писатель неясно представлял будущее. Ему, как и герою романа «Машины и волки» Андрею Расчеславскому, казалось, «18-й год не вернется, он прошел навсегда». Какая была романтика, все рушилось, гремели грозы, люди шли, шли, шли. Где теперь все это? Мужичья Россия загорелась лучиной, запелись старые песни, замелась метелица, заскрипели обозы с солью, умирали города, заводы, железные дороги. 18-й год не вернется, он ушел навсегда. Пельняк хотел показать прекрасные муки рождения нового, связанного с победой революции в России. Но это новое в его творчестве отступало перед силой старого, уходило на второй план, приобретало уродливые формы, осмысливалось писателем неверно и часто изображалось анекдотически. Охотник Степан, участник революции, в романе «Машины и волки» предстает сплошь в кожах, и язык у него кожаный, чтоб пускать кожанейшие слова. А в образе Ирины Ордыниной, пришедшей в революцию и ставшей чекисткой, поэтизируется физиология свободной любви, повесть «Чертополох». В произведениях Пельника этого периода усилились иррационализм и тяга к символике. Он все чаще прибегает к приему монтажа разрозненных кусков, но монтаж получается также иррациональным, лишенным жизненной логики. Стиль напоминает торопливый, захлебывающийся репортаж с места событий. Моментальные снимки, отрывочные ассоциации похожи на кадры кинематографа, перепутанные при монтаже. Так писатель пытался рассказать о трудностях революции, о страшной послевоенной разрухе, о голоде в Поволжье в 1921 году, о спекуляции и попытках советской власти покончить с разрухой, наладить жизнь. Но в его повестях все это предстает в фантасмагорическом виде, порою как бредовые видения героя. Ощущение героического исчезает. Пельняк впадает в заумь, начинает имитировать стиль Андрея Белого, взбалтывая, по меткому выражению Горького, его лексикон. Писатель явно подражает и Ремезову, не только в стиле, но и в изображении уездной жизни. Свою повесть «Мать-мачеха» 1922 год, отнюдь нереалистическую, как характеризует ее сам автор, он посвящает Ремезову, мастеру, у которого я был подмастерьем. Восприятие массы как безликого множества, состоящего большей частью из уродов, отщепенцев, заслонила в произведениях Пельника изображение того нового, что происходило в молодой Советской Республике. В эти годы решительно изменилось отношение Горького к Пельнику. Как признавался сам Горький в письме к Чапыгину от 17 июня 26 года, он в начале писательства Пельника весьма его похваливал. Затем, начиная с 22 года, отзывы Горького о Пельнике стали отрицательными. В письме Калинникову от 11 февраля 25 года Горький отмечал: «Пельняк характерен для современной литературы русской только как явление болезненное, как неудачный подражатель Ремезова и Белого». В личной библиотеке Горького сохранились книги первая и вторая альманаха «Круг» за 23 год с большим количеством пометок на полях и в тексте. В повести Пельника «Мать-мачеха», опубликованной в альманахе под заглавием «Третья столица», Горький подчеркнул ту часть текста, где Пельняк явно подражал Андрею Белому. В заметке «Русский язык» Горький писал: «Борис Пельняк в повести «Третья столица» пишет: в поезде был вагон детских сосков, закупленных за границей внешторгом. Впоследствии выяснилось, что вместо сосков оказалась в вагоне другая резина». Пельнику, видимо, не совсем ясна разница между соском и соской. Не довольствуясь отдельными критическими замечаниями, Горький, со свойственной ему решительностью, высказал свои соображения и в прямой переписке с Пельником. В письме от 10 сентября 22 года он отмечал: «Пишете вы все хуже, небрежнее и холодней». В этом же письме Горький советовал Пельнику избавиться от рабской зависимости от Андрея Белого. «Белый — человек очень тонкий, рафинированной культуры. Это писатель на исключительную тему, существо его — философствующее чувство. Белому нельзя подражать, не принимая его целиком, со всеми его атрибутами, как некий своеобразный мир, как планету, на которой свой, своеобразный, растительный, животный и духовный миры». Кроме пренебрежения к русскому языку, Горький заметил навязчивое стремление Пельника в повести «Мать-мачеха» обыграть просчеты и неудачи первых лет восстановительной работы в стране Советов. Открытие бани рекламируется как историческое явление, а она работает не каждый день. Неумение организовать торговлю, обилие фактов жульничества, взяточничества, воровства. Односторонняя фиксация всего этого, да еще в гиперболической форме, порождала перекос, лишала автора возможности показать действительные победы нового в городе, на селе, на заводе, на фабрике, в советской торговле. О чем, кстати сказать, по совету Ленина много писала тогда «Правда», открыто бичуя и недостатки. Наиболее развернутая характеристика слабых сторон творчества Пельника содержится в письме Горького к Федину в том же 1922 году. Да, Пельняк пишет мудрено, но я очень не советую обращать на него внимание. Он весь из Белого и немножко от Ремезова. Пельняка как такового еще не видно. И не надеюсь увидеть, прочитав его фокусническую «Метелицу», вещь совершенно мертвую. Белый человек тонкой культуры, широко образованный. У него есть своя оригинальная тема, ее, пожалуй, другим языком и невозможно развивать. Она требует именно того языка, тех хитросплетений, которые доступны и уместны только для Белого. Ремезов — человек, совершенно отравленный русскими словами. Он каждое слово воспринимает как образ, и потому его словопись безобразна. Не живопись, а именно словопись. Он пишет не рассказы, а псалмы. Акафисты. Пельняк, странно говорить о нем рядом с этими, Пельняк же пока имитатор, да еще не очень искусный, имитирует грубовато, ибо не культурен и не понимает всей глубины и сложности образца. Он больше выдумывает, чем чувствует. Белый же чувствует нечто, что даже и всей роскошью его слов, всей змеиной гибкостью языка его выразить трудно. Однако долгое время Пельняк оставался глух к критике и советам Горького. Творчество его в 20-е годы пользовалось широкой популярностью, и он продолжал экспериментировать, фокусничать, по словам Горького. Особенно резко критиковал Горький Пельника в 1924 году. С негодованием Горький писал, что позиция Пельника как стороннего холодного наблюдателя, обыгрывание различного рода казусов и гиперболизация болезненных явлений советской действительности оборачивается в его творчестве декаденствующим нигилизмом и антигуманизмом. В письме к Федину 20 декабря 1924 года Горький советует адресату различать разного рода одержимости. Горький говорит об односторонней одержимости Пельника-нигилиста, когда он, взбалтывая лексикон Белого, обнаруживает полное равнодушие к ценнейшему, живому материалу искусства, к человеку. Повести Пельника 20-х годов давали повод для таких выводов. Кроме отмеченных Горьким недостатков, в них проявлялся откровенный физиологизм, подчеркивание зоологического в поведении человека, прямая параллель между человеком и волком, поэтизация сильной личности, образ Ксении Ордыниной в «Чертополохе». Все это декаденствующие мотивы, которые носили антигуманный характер. Они усиливались хаотичностью формы, нагнетанием ассоциативных параллелей и антитез, стыковкой разнородных кусков, превращением реальных образов в символы. Образ Марии Табунщицы в романе «Машины и волки» дан в отвратительном физиологическом виде как символ мужицкой России. Сквозь все эти мотивы, характеризующие особенности мировосприятия писателя того времени, с трудом пробивались реалистические тенденции. Заметнее всего они проявились в некоторых частях романа «Машины и волки» 24 год. Этот роман публицистический. Писатель стремился показать в нем изменения, происходящие в жизни, и свое отношение к этим событиям. Менее всего он заботился о создании образов героев. А события и факты, взятые в причудливой смеси возвышенного и низменного, революционного и житейски-бытового, обыденного, поражали воображение писателя своей контрастностью, кричащими противоречиями, засилием дикости, уродливостью нового в быту и поведении человека. Писатель сам впадал в противоречие. Он преувеличивал силу дикого, звериного начала в мужицкой России. Он видел, что завод несет новые формы общественных отношений, но не в силах был понять их, и к заводу относился только как к дизелю, то есть символу нового машинного века. Этот своеобразный урбанизм Пельника резко отличался от реалистической линии советской литературы в изображении рабочих и их усилий по восстановлению народного хозяйства — доменная печь Лешко и цемент Гладкова. Пельняк впадал в романтические преувеличения и создавал лирические миниатюры, воспевающие силу и мощь индустриального начала, воплощенного в заводе. Коммунисты, машинники, пролетарии, еретики через бунт пугачевщиной, разиновщиной, чуждые им бунтом, чуждые бунту, шли по Кремлям, к заводам, заводами, к машинной правде, которую надо было воплотить в мир. Шли от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и России к России и к миру, строгому, как дизель. И вскоре тогда, в метелях, в бунтах, в пугачевщине, строгая стала рабочего рука, рука пролетария, взявшая под микитки и бунт, и Россию, первая в мире, которая заволила машину мира, и его болото заменить машиной человека, и так построить справедливость. Этот романтический пафос в период восстановления и развития народного хозяйства был созвучен героическим усилием масс. В романе «Машины и волки», когда речь шла о работе Коломенского машиностроительного завода, автор делает попытку создать образы персонажей из заводского коллектива. Народного умельца, механика Кузьмы Ивановича Казаурова, знающего душу машин, его сына, активиста Лебедухи, пользующегося уважением у рабочих, инженера Форста, специалиста, верящего, что развитая промышленность преобразит Россию, победит отсталость и хаос. Появляются в романе и элементы реалистического пейзажа. Снег придавил малюсенькие ели, снег надел перчатки на лапы сосен, снег разослал ковры, расшитые следами белок, зайцев, лис, синичек. Но реалистические мотивы в романе не составляют основы в общем композиционном строе произведения, хотя в идейном и эстетическом отношении выражают важную тенденцию в творчестве писателя.